Глава 16. Портал. По мере приближения к порталу на нашем пути начали появляться муравьи-скауты. Именно так их идентифицировала система. Справиться с ними для меня было расплюнуть. Магическая стрела с легкостью пробивала тварюшке голову, так что сильно нас появление врагов не задержало. Мила все сокрушалась, что я не даю ей применять магию. Но я отшучивался, мол, в портале врагов будет предостаточно. С каждого такого моба мне в инвентарь падал лут, как принято говорить в среде геймеров. Всего-то и надо, что во время убийства на мгновение активировать интерфейс, как система сделает всю работу за меня. Синхронизацию пространственного кармана с интерфейсом я настроил давно, так что процесс добычи ценных ресурсов шел в автоматическом режиме, причем скрытно от сторонних наблюдателей, что в моем случае чрезвычайно важно. Мила вон и так чуть глаза не сломала, пока, как ей казалось, незаметно косилась в мою сторону, когда я извлекал из инвентаря тот или иной ресурс и демонстративно его рассматривал. Что сказать, нравится мне ее немного побесить. Лут с низкоранговых муравьев так себе. Хитиновая пластинка, иногда зазубренная боевая конечность, да изредка слюнная железа, содержащая вязкий секрет, которым муравьи обездвиживают свои жертвы. Но даже этот лут стоит денег. Причем денег хороших. И все потому, что люди не подключены к системе, и после смерти моба добыча им достается очень редко. Как и в игровых мирах великой системы, после уничтожения монстра он попросту растворяется в пространстве, как будто и не было. Так реализуется системный механизм перерождения всех ее слуг. Каждое живое существо имеет свою душу. Даже насекомое. Да, она не идет ни в какое сравнение с человеческой или душой любой другой разумной расы, что населяют необъятную мультивселенную. Но это все равно душа. И именно ради контроля над душами всего живого великая система и ведет свою бесконечную экспансию. Души для системы — это всего лишь ресурс. Система встраивает плененные свободные души в свои алгоритмы и использует их по своему усмотрению, делает их своей собственностью, по сути, порабощает. Я тоже когда-то был частью этой бесконечной череды перерождений, но по неизвестной причине вырвался из западни, стал багом. Скорее всего, мне помогли. К сожалению, спросить об этом не у кого. Уж не знаю, осознанно или случайно, но факт остается фактом. Я отчетливо помню финал своей первой жизни. Ну как первый? Первый из тех, что я сейчас помню, естественно. Тот мир назывался Эстери. Данные события описаны в цикле романов Андрея Ефремова «Сумрак». Я прожил совершенно рядовую жизнь деревенского NPC-паренька. Охота, ремесло, своя торговая лавка. Все как у бесчисленного множества таких же серых неписей, как нас называли игроки. Ну а после смерти перед глазами появился мой первый баг-отчет. И началась уже совершенно другая жизнь. Но меня что-то понесло. Виолетту пришлось прождать где-то полчаса. Принцесса эльфов связалась со своим фамильяром, когда мы были на подходе к порталу. Прекрасно экипированная рыжеволосая красавица появилась в компании пятерых своих сородичей, но те не стали приближаться, а дожидались свою принцессу на расстоянии. «Привет», — обняла подругу Мила. Эльфийка ответила на объятие и тепло улыбнулась баронессе, но глаза ее смотрели на меня. «Приветствую вас, ваше высочество», — склонил голову в уважительном поклоне я. «Ну а что? Граф я все же или мимо проходил? Этикет как бы обязывает». «Очень смешно», — нахмурилась Виолетта. «Еще раз так меня назовешь, я тебя ударю». Выдала совсем не по-аристократически эльфийка. «Больно», — немного смущенно добавила она. «Странные у тебя любовные игры», — состроив свою фирменную ухмылочку, ответил я. «Не одобряю, но и не осуждаю». На лицах обеих девушек появился легкий румянец, и они синхронно воскликнули: «Белов!» «А чего Белов-то сразу?» — шутливо поднял руки вверх я. «Между прочим, я уже 17 лет как Белов». «Ладно, времени мало. Мы с Милой в портал. Ты с нами?» «Меня всего 3 часа», — закусив губу, ответила эльфийка. «Больше времени мне не дали. Отряд княжской гвардии будет ждать нас в 10 километрах отсюда». «Так ты через зону, что ли, к себе решила добираться?» — удивился я. «Но не на самолете же», — усмехнулась Виолетта. «Так безопаснее, да и гораздо полезнее. Можно на ходу оттачивать свои навыки. Тут с тобой не поспоришь, согласился я. Тогда не будем тратить времени. Заходим. Девушки синхронно кивнули, и я первым пересек мерцающую пленку портала, что разделяет две совершенно разные реальности. Вы вошли в локацию «Заброшенный рудник». Уровень локации 15-30. Начала свою обычную песню система, но я отмахнулся. Плавали, знаем. Вот за что люблю системные миры, так это за продуманность. Пусть мы сейчас находимся всего-навсего в изолированном осколке, но он практически ничем не отличается от оригинала. Разве что игроков тут быть не может. Данная локация предназначена для новичков, которые только начинают делать первые шаги в игровом мире. И на этой стадии очень важно соблюсти баланс. Если изначально слишком сильно задрать сложность, то можно отпугнуть потенциальных игроков. А системе надо обратное. Чтобы каждый, кто подключился, кричал на каждом углу, как это круто, играть в столь реалистичную игру, и привлекал новых пользователей, тем самым обеспечивая системе приток слуг. Игроки никогда не узнают, что стоит разок по своей воле подключиться к системе, и ты становишься ее вечным рабом. Но это все лирика. Суть в том, что в таких стартовых локациях созданы все условия для их комфортного прохождения. Например, свет. После перехода мы оказались в просторной, рукотворной и хорошо освещенной факелами пещере. «Почему здесь горят факелы?» — удивилась Мила, которой явно ранее не доводилось бывать внутри порталов, и она с живым интересом осматривала окрестности. «Никто не знает», — ответила Виолетта. Миры по ту сторону порталов не подчиняются привычным нам физическим законам. Надо принять этот факт как данность. «Внимание», — провозгласил я. «Мы с вами не на вечерний променад пришли. Пусть порталы пустяковый, но расслабляться не стоит». «Пустяковый?» — переспросила Мила. «Ты слышала, Ви?» «Слышала». Не поддержав игривый тон подруги, ответила эльфийка. Я трижды входила в порталы зеленого ранга в составе крупного рейда, и ни одного раза мы не покидали его в полном составе. Мне пришлось приказать моим воинам остаться в стороне, хотя они порывались войти в портал вместе со своей принцессой. «Это потому, что с вами не было мага крови», — абсолютно серьезно ответил я. «Мне была не нужна помощь. Вы сами приняли решение отправиться вместе со мной. И я его принял. Теперь я отвечаю за вашу безопасность». «Я доверяю вам, но прошу, чтобы все то, чему вы станете свидетелями в ближайшие часы, осталось в тайне. Это прежде всего нужно вам, потому как если эта информация всплывет, вам будет грозить смертельная опасность. Вы готовы пообещать мне это?» Обе девушки завороженно меня слушали, немного приоткрыв от удивления рты. «Еще бы. Я снял маску беспечного балагора и предстал перед ними в совершенно другом образе. Хищника, что начал свою охоту, и они это почувствовали. Я не требовал от них клятвы, незачем. Они хорошие люди, и эльфы, их слова мне будет достаточно». «Обещаю», — синхронно выпалили девушки. «Вы многого не поймете», — предупредил я. «Но объяснять я ничего не буду. Пока не время. За мной». Из первого зала открывалось сразу три прохода. И все еще активная сканирующая местность заклинания уже закончила отрисовку карты, которая сейчас полупрозрачная, чтобы не ограничивать видимость, висела в правом верхнем углу моего поля зрения. Я выбрал правый тоннель, и уже через несколько секунд точным выстрелом стихийной стрелы поразил конечность муравья-солдата, пробив толстую хитиновую броню, словно картонку. Зараженная вирусом кровь мгновенно захватила власть над мобом, и в следующую секунду он уже набросился на своих соплеменников. Я не приказывал ему убивать. Достаточно всего лишь распространить вирус. Пара минут, и передо мной склонили головы 10 муравьев-солдат, а глаза девушек напоминали 4 теннисных шарика. «Но это невозможно», — прошептала Мила. «Я же говорил, не спрашивайте», — перебил девушку я. «Двигаемся дальше». Говорить, что на данный момент 10 мобов — это мой предел, я, естественно, не стал. Девчонки посчитали, что я специально не стал еще больше упрощать задачу. Зачем их в этом переубеждать? Мы катком прошлись по всем ответвлениям заброшенной шахты и уничтожали всех монстров. Подчиненные мобы выступали в качестве живого тарана, что врубался в ряды своих соплеменников и отвлекал внимание, в то время как мы ураганным огнем по уязвимым местам очень быстро успокаивали тварюшек. Периодически мои подопечные гибли, но им на смену сразу приходили другие. Сил для этого мне хватало, но в качестве основной ударной силы выступали стрелы. Мила разошлась не на шутку и крушила твердый хитин муравьев ледяными глыбами, а при необходимости и вовсе заключала отдельных мобов в кусок льда, чтобы замедлить продвижение атакующей группы. Виолетта не отставала от нас и поражала монстров зачарованными стрелами. Магию природы эльфийка использовать не могла. В каменных туннелях растительность отсутствовала, но мерцающие зеленью энергетические наконечники ее стрел справлялись с задачей на отлично. К месту обитания королевы мы добрались через 2,5 часа. Потрясающий результат, как выразилась Виолетта. Обычно на закрытие зеленых порталов уходит минимум сутки. К этому времени мой инвентарь уже был практически забит под завязку разнообразными частями монстров, так что придется в срочном порядке увеличивать его грузоподъемность. Энергии на это теперь должно хватить. Сосредоточие впитывает опыт за убийство мобов мгновенно, пусть и не в таких количествах, как после глюка. У развитых одаренных прирост идет медленней, можно сказать, по капле в час, но для меня даже такие капли являются весьма ощутимыми. Бой не занял много времени. В самом начале я подчинил своей воле элитного стража королевы, и тот отсек ей крылья своими боевыми секаторами. В результате босс локации лишилась основного своего преимущества, и пока остальные миньоны разбирались с предателем, была расстреляна нами с безопасного расстояния. Было важно, чтобы финальный удар нанес именно я, но говорить об этом девчонкам не стал. Я вижу полоску хитпоинтов босса, и подгадать момент для финального удара не так уж и сложно. Ну а уже потом мы добили остатки ее гвардии, чем и завершили очистку портала. Я обещал вам по кристаллу души в качестве сувенира. Улыбнулся я, и в следующее мгновение на моей руке появилось 2 средних по размеру изумрудных кристаллика. «Держите», — протянул я им подарки. «Ранг 5, не меньше», — тихо прошептала Мила. «Брось, Андрей, тебе они нужнее». «Так у меня тоже есть». Подмигнул я девчонкам и извлек из инвентаря 3-й кристалл, немного побольше. На самом деле мне не повезло. Я рассчитывал, что из босса вывалится минимум 5 кристаллов. Ну что уж, теперь сокрушаться, рандом есть рандом. Заклинание, что я использовал на королеве муравьев, повышает шанс выпадения вполне конкретного предмета за счет остального лута. У каждого босса есть список итемов, ну или предметов по-другому, которые игрок может из него выбить. Чем выше класс предмета, тем меньше шанс его выпадения. Например, шанс получения с этого босса какой-нибудь редкой шмотки минимален, и даже мои фокусы не сильно помогут его повысить. Но камни души — предметы довольно обычные, по системным меркам. И путем сжигания всего прочего лута я смог существенно поднять как шанс выпадения, так и количество получаемых камней. Система никогда не предоставляет точных цифр и многое отдает на волю случая и удачи. Но как? Все же не удержалась и, ожесточенно потирая виски, в сердцах воскликнула Мила. «Секрет фирмы», — подмигнув девушке, ответил я. «Идем к выходу. Надоели эти катакомбы. Хочется глотнуть свежего воздуха». «Спасибо за подарок, Андрей». Пристроилась рядом со мной Виолетта. «Я действительно многого не понимаю, но сдержу свое слово». «Ты прав. Если о твоих способностях узнают, то тебя попытаются использовать или убить. Надеюсь, когда-нибудь я заслужу твое доверие, и ты поделишься со мной частью своих тайн. Ты явно знаешь о порталах гораздо больше, чем кто бы то ни было». «Пусть попробуют», — ухмыльнулся я. «Зубы пообломают». «Но ты права. Привлекать к себе внимание я пока не хочу. Рано, но обещаю, когда буду готов, все расскажу. Сейчас мне нужен надежный скупщик». Обратился сразу к обеим девушкам я. «Скупщик, который не станет задавать вопросов о происхождении товара и просто будет забирать его по нормальной цене». «Какой товар?» — оживилась Мила, которая до этого момента отрешенно крутила в руке кристалл души, явно что-то обдумывая. «Например, хитин, боевые конечности или железы муравьев». Извлек из инвентаря образцы своего лута и продемонстрировал образцы я. «А, еще есть немного яиц. Из них можно вырастить пэта», — вспомнил я. «Ну а там как пойдет», — развел руками я. «Порталов в зоне много. Мой род скупит все». Справившись с очередным приступом непонимания, как такое вообще возможно, выпалила Мила. «Много у тебя таких материалов?» «Килограммов 400». Сверившись с показателями инвентаря, ответил я. «Сколько?» — одновременно выпалили девушки. «Может, чуть больше?» Довольный произведенным эффектом, ответил я. «Мой клан не может покупать ресурсы из зоны у рейдеров Империи», задумчиво проговорила Виолетта. «Закон позволяет вести торговлю между нашими государствами лишь по официальным каналам. Но я бы не отказалась иметь возможность покупать ресурсы у тебя напрямую. Правда, пока не представляю, как это можно устроить и не испортить отношения с Российской империей», — закинула удочку принцесса. «Нет ничего проще. У твоего клана есть маг пространства», — указав на изящный браслет, закрепленный на запястье эльфийки, проговорил я. «Нам всего-то и надо, что спрятать артефакт большой вместимости где-то в зоне. Я буду наведываться к месту по мере накопления ресурсов и складировать их в артефакт, ну а доверенный тебе эльф будет их забирать и оставлять деньги или другие необходимые мне изделия эльфов. Без обид, Мил, но я не хочу складывать все яйца в одну корзину. Но на половину моей добычи твой род может рассчитывать. Всех устраивает такой вариант?» «Да», — синхронно кивнули подруги, потом переглянулись и одновременно рассмеялись. Ну, прям как сестры. Стоило нам покинуть заброшенный рудник, как мы оказались в самом центре разгорающегося скандала. Я понял, что наше сафари по зоне можно считать завершенным. «Вот они», — воскликнула княжна Анастасия, указав на меня и Милу. «Вы арестованы за нападение на княжну, граф Белов». Вся область рядом с порталом была заполнена людьми и эльфами. Рядом с Анастасией стояли 5 человек в военной форме. А чуть в стороне обнаружились Влад, Лена и Олег, которые старались не отсвечивать в присутствии высокородных аристократов. Бойцы Виолетты тоже были рядом, и стоило нам выйти из портала, как они взяли свою принцессу под защиту. Почему они стоят рядом с порталом и не заходят внутрь? Все очень просто. Я запечатал вход после того, как мы вошли внутрь, чтобы никто не смог помешать нам. На самом деле, это не очень уж и сложно. Не понимаю, почему люди на Земле еще до этого не додумались. Эх, вот хотел же изменить и точку выхода, но отвлекся на болтовню с девчонками. Ведь знаю же, что нелегальные старатели любят устраивать засаду у выхода из порталов, чтобы отобрать добычу у честных трудяк-рейдеров. «Вы что-то путаете, княжна?» — спокойно ответил я. «Мы с баронессой Снегиревой пальцем вас не тронули. Скажу больше, мы с вами сегодня вообще не виделись. «Ведь так, Милана?» — обратился к девушке я. «Верно», — с достоинством подтвердила Мила. «Насть, тебе чего, голову напекло? Мы с тобой несколько месяцев не виделись». «Вы издеваетесь?» — опешила княжна. Она явно не ожидала от нас такого ответа. «Белов напал и связал меня кровавыми путами. Капитан, арестовать его!» — приказала она военному. «А у вас есть доказательства, княжна Потемкина?» Вежливо поинтересовалась Виолетта. «А ты еще кто такая, чтобы задавать мне вопросы?» Потеряла всяческие берега Анастасия. Видать, поражение очень больно ударило по самолюбию княжны, которая, без сомнений, является сильной одаренной. Вот только с нервами у девушки явно есть проблемы. Не ведут себя так отпрыски уважаемых в обществе людей. Тут поведение больше на обиженного ребенка похоже. «Принцесса правящего клана эльфийского княжества Вейра Виолетта», представилась девушка, и от лица Анастасии мгновенно отхлынула кровь. «Я повторю свой вопрос. У вас есть доказательства вины моих друзей? Или за те неполные сутки, что я покинула Российскую империю, глава государства успел изменить законы и позволил арестовывать благородных особ без веских доказательств?» нахмурила брови Виолетта. «Шикарный ход. Пожалуй, даже я не сказал бы лучше. Доказательств у Анастасии нет. Путы крови бесследно растворились, а других свидетелей происшествия не было. Я это знаю точно». «Они тайно покинули Академию и нелегально проникли в зону». Не сумев подобрать нужных слов, перешла в атаку княжна. «Капитан, у моих друзей есть метки, позволяющие находиться на территории зоны», переадресовала Виолетта вопрос военному. «Так точно, Вейра», — отрапортовал мужик и опустил глаза на землю, чтобы не встречаться взглядом с княжной. «Так в чем же суть ваших претензий, Анастасия Григорьевна?» — холодно осведомилась принцесса. «Они...» — тяжело задышала Анастасия, но так и не придумала, в чем еще нас обвинить. «Я все равно это так не оставлю», — выпалила девушка и поспешила удалиться. «Если конфликт исчерпан, я бы хотела попрощаться со своими друзьями», — обратилась ко всем посторонним людям и эльфам Виолетта. Капитан уважительно склонил голову и поспешил удалиться вслед за княжной. Влада и компанию вообще словно ветром сдуло, ну а эльфы степенно отошли метров на 100 и замерли в ожидании своей принцессы. «Пришло время нам расстаться», — с нескрываемым сожалением в голосе проговорила Виолетта. «Андрей, мое приглашение остается в силе. Ты всегда будешь желанным гостем у эльфов. Я хочу подарить тебе знак моего клана». В руке девушки появился аккуратный перстень с закрепленным оранжевым самоцветом. Нет, не самоцветом, а камнем души. Действительно царский подарок. Внутри хранится частичка моей силы. Любой эльф узнает перстень и окажет посильную помощь, стоит только попросить. Также, благодаря этому артефакту, ты сможешь связаться со мной в любое время. Думаю, разберешься, как пользоваться. Хитро улыбнулась эльфийка. Очень надеюсь, что тропинки судьбы вновь сведут нас вместе. «Вечно зеленого леса тебе над головой, Виолетта», — проговорил я, а потом крепко обнял девушку. «Благодарю за столь щедрый дар». Соприкоснувшись с кожей принцессы, осторожно, чтобы никто не заметил магического всплеска, начал работать с кровью принцессы. «Многого сделать я не успею. Да и силенок пока откровенно маловато». Но повысить сопротивляемость организма девушки к ядам за счет немного измененных клеток крови я могу. Надеюсь, что все будет в порядке, но опыт подсказывает, что лучше перестраховаться. Темные эльфы не остановятся, а способов пленить или убить принцессу существует множество. Пускай будет на один меньше. Когда наше объятие затянулось, раздалось вежливое кхеканье Милы, и я отпустил эльфийку. Фух. Еле успел запустить процесс изменения клеток. Хорошо, что Виолетта пойдет домой через зону. Будет оптимально, если концентрация магического фона возрастет. Тогда процесс пойдет быстрее. Главное, что защита будет возрастать вместе с концентрацией магии в пространстве. Вряд ли темные эльфы, даже если им удастся выкрасть принцессу, будут держать ее в пределах княжества, когда под боком есть никем толком не контролируемая, причем весьма обширная, пусть и опасная, территория зоны. Я дам вам несколько минут. Улыбнувшись принцессе на прощание, проговорил я и отошел в сторонку, чтобы подруги смогли нормально попрощаться. Девушки минут 5 тихо шептались, потом Виолетта тепло обняла Милу и отправилась к ожидающим ее бойцам. Соседка секунд 30 смотрела вслед удаляющейся подруги, а когда обернулась, на щеке блеснула одинокая слезинка. «Не грусти, красавица!» Сгреб я в охапку подавленную девушку, и она уткнулась мне в плечо. «Мы еще встретимся, причем гораздо раньше, чем тебе кажется». «Откуда ты можешь это знать?» — шмыгнула носом Мила. «Интуиция», — честно ответил я. «И знаешь что? Мне кажется, есть идея, как поднять тебе настроение. Идем». Схватив девушку за руку, я потащил ее сквозь волшебный лес, пресекая все попытки узнать, куда мы идем. Мне было плевать, что за нами по пятам следует некротический голем Олега, а рейдеры маячат неподалеку. Наш путь занял около часа и закончился рядом с аркой желтого портала. Когда изучал информацию в планшете Влада, то понял, что внутренняя обстановка как нельзя лучше подойдет для моей задумки. И плевать на все. «Закрой глаза и не открывай, пока не скажу», — попросил я Милу. Но колебалась девушка в шаге от еле слышно гудящей энергетической рамки портала. «Ты мне доверяешь?» — перебил Милу я и посмотрел в глаза. «Да», — кивнула она и улыбнулась. «Тогда закрой глаза», — ответил ей тем же я. Мила послушно выполнила просьбу. Я взял ее руку, и мы шагнули в портал. Перед самым переходом послышался предостерегающий крик Влада, который не успевал остановить своих безумных подопечных, что, наплевав на все правила, решили войти в желтый, смертельно опасный портал. Похоже, у лидера группы сегодня прибавится седых волос. Мы очутились на потрясающей красоты цветочной поляне, а в воздухе витал умопомрачительный аромат. В нашу сторону уже стремительно мчались белоснежные лошади с золотым рогом, известные на земле как единороги. Мила шумом втянула ноздрями воздух и улыбнулась. Очередная стихийная стрела отправила в бой порцию моей зараженной крови, и полностью подконтрольный моей воле сильный монстр, которым, несомненно, является единорог, очень быстро заразил своих собратьев. В это время я запечатал портал и извлек из инвентаря стол, а потом сервировал его. «Можешь открыть глаза», — спустя 5 минут проговорил я. Перед Милой возникла очень красивая картинка. Накрытый стол посреди цветущего луга, еда, бутылка вина, 4 белоснежных коня с золотыми рогами роют землю и готовы оберегать наш покой. «Я был должен тебе свидание», — улыбнулся я. «Не люблю быть в долгу». «Так и знала, что ты отчебучишь что-то в этом роде, Белов». Хитро улыбнулась девушка, чем изрядно меня удивила. «Отвернись, мне надо переодеться». «Не думал же ты, что на своем первом свидании в жизни я буду находиться в боевой броне?»